Глава 8. Алекс открыл передо мной дверь, и я вошла в уже знакомый кабинет с идеально ровно расставленными книгами и убранным столом. «Добрый вечер, леди Виктория», — поприветствовал меня магистр, и мое сердце беспокойно трепыхнулось. Сегодня с ректором что-то было не так, словно его непоколебимая уверенность вдруг как-то внезапно пошатнулась. «Ступайте, Алекс», — сказал он моему спутнику. Тот потоптался в дверях, видимо, не желая оставлять своего кумира с неопознанным существом наедине, но все же скрылся за дверью. «Я слышал, вы уже начали осваиваться в нашем учебном заведении. Как вы устроились?» — спросил магистр. Но было видно, что это всего лишь дань вежливости, словно он оттягивал какой-то другой, очень важный разговор. Теперь мне стало по-настоящему тревожно. «Что-то случилось? Что-то пошло не так?» — спросила я, не потрудившись ответить. Он отвел глаза, а у меня похолодели пальцы. Это что же такое должно произойти, чтобы невозмутимый магистр, ректор, царь и бог этого учебного заведения вел себя вот так? Впрочем, через мгновение его лицо снова стало непроницаемым. Ритуал действительно пошел не так. Вы сдвинулись с места. Вихри магических сил сорвались и вошли в неуправляемый винт Косиуса. Я не буду вдаваться в подробности, это сложно понять без соответствующего образования. Смысл в том, что результат оказался плачевен. Я закусила губу и замерла, ожидая услышать приговор. И приговор был оглашен. «Смертельное проклятие». «Смертельное?» — переспросила я. Сердце тревожно ускорилось, но в голове было пусто. Всякие проклятия и прочее до сих пор были от меня неизмеримо далеки. Да я даже в экстрасенсов не верила. Пойдемте, вы все увидите сами». Магистр достал из ящика обтянутый лиловым бархатом футляр и предложил мне пройти в спальню. Подвел к зеркалу, достал из футляра нечто похожее на очки, только без стекол, и осторожно нацепил их мне на нос. Я спокойно вытерпела процедуру, только от тепла его рук сердце невольно забилось быстрее. Глупости. «Магам высокого уровня не нужны очки, чтобы видеть ауру, но вам они помогут», — сказал магистр, отстраняясь. Я взглянула в зеркало и вздрогнула. Зрелище ужасало. У меня над головой клубился черный дым и извивался змеями, удушливо сжимал шею. Горло подкатила тошнота. «Что это?» Я резко обернулась к магистру и ахнула. Над головой магистра металась и извивалась точно такая же черная штука. «Так это у всех такое? Зачем же вы меня пугаете?» «Не у всех». Он легонько подтолкнул меня к окну, отдернул тяжелую портьеру. Из окна открывался вид на парк, по дорожкам которого торопливо бежали или чинно прогуливались студенты. Свет над их головами был разный, золотистый, синеватый, а у некоторых даже яркое облачко переливалось радугой. Но такого черного хищного кошмара, как у нас с магистром, не было ни у кого. «Это и есть проклятие?» Я резко отвернулась от окна, и наши с магистром взгляды встретились. Он стоял очень близко ко мне, почти касаясь, но сейчас даже это не пугало так, как жуткая штука у него над головой. Движимая странным порывом, я протянула руку, чтобы дотронуться до этой хмари, словно ее можно было пощупать, но он отстранился. «Пройдемте. Нам предстоит серьезная беседа». Мы вернулись в кабинет. Он усадил меня в кресло и сел напротив. «У нас есть где-то 3 дня, чтобы снять это проклятие. Если ничего не изменится, боюсь, до 4-го дня... ни один из нас не доживет. То, что он сказал, никак не укладывалось у меня в голове. 3 дня? Я точно не была готова к тому, чтобы умереть так рано. Мне едва исполнилось 19, и на эту жизнь у меня были огромные планы — путешествовать, разбогатеть, обзавестись семьей, получить образование, искупаться в океане, завести экзотическое животное. Список был огромен. И в 3 дня он никак не уложится. И что? Ничего нельзя сделать? Я изучил все, что можно по этому вопросу. Способов снять проклятие не так много, и реальный из них один. Я выдохнула с облегчением. Ну и зачем же так пугать, если проклятие снимается? Любят они тут нагнетать обстановку. Это какой же? Он помедлил. Уронил взгляд в сторону, на каменном лице вдруг резко обозначились желваки. Потом снова взглянул на меня, и под этим тяжелым взглядом мне стало трудно дышать. «Зайду издалека», — сказал он. «Дело в том, что это проклятие формируется с использованием самой низкой, самой грубой энергии. скажем так, земной. В нашем случае проклятие сформировалось, по всей видимости, спонтанно, а такие проклятия особенно сильные и цепки. Для того, чтобы снять его, необходим сокрушительный выброс такой же по типу грубой земной энергии. В нашем случае самый доступный вариант обеспечить такой выброс — это... соитие. Естественно, участниками должна быть та пара, что попала под это воздействие. То есть мы с вами. Он еще что-то говорил, губы шевелились, но слух перестал мне повиноваться. В голове взвился какой-то бешеный калейдоскоп. «Нет, нет, я чего-то не понимаю. Что вы сказали? Я никак не могла выговорить это дурацкое слово и переспросила вообще в надежде, что здесь так называют что-нибудь другое. Магистр словно смутился, растерянно заморгал. «Саити? Конечно, я понимаю, вы молодые и неопытные, но не думал, что...» В общем, мужчина и женщина, когда испытывают взаимную симпатию... «Замолчите!» — замахала руками я. «Урок сексуального ликбеза от этого мужчины я точно не выдержу». «Я знаю, что такое соитие, но не собираюсь делать ничего подобного!» «Я понимаю ваше возмущение. Признаюсь честно, я бы тоже предпочел этого избежать. Но я боюсь, для нас с вами это сейчас единственный способ остаться в живых». Ох, магистр, в отличие от Алекса, не краснел, не бледнел и не заикался. Он выглядел так, словно мысль о близости не вызывала в нем вообще никаких эмоций. Ну, может... Разве что был не в восторге, что ему придется заниматься чем-то подобным со мной. И это было вдвойне обидно. «Вы говорили, есть что-то еще? Напомнила я. «Да, есть пара способов. Один из них — трижды в день пить настой на жабьем камне». Я поморщилась. Звучало не слишком аппетитно. И все же лучше пить какую-нибудь гадость, чем это... Вот это самое! С человеком, который к тебе абсолютно равнодушен. Но не успела я воскликнуть, что согласна на жабий камень, как магистр добавил. Но пить его надо 30 дней кряду. Лишь тогда накопится достаточно земной энергии, чтобы снять проклятие. Зародившаяся была надежда быстро растаяла. То есть как 30 дней? Вы же сказали, у нас есть всего 3. Да, поэтому жабий камень не подходит. Он издевается? А еще способы есть? Перо феникса. Но в это время года фениксы не линяют, поэтому случайно обронить перо не могут. «А если выдернуть?» — спросила я, хотя понятия не имела, что за штука эти фениксы. Магистр посмотрел на меня укоризненно, но потом, видно, вспомнил, что я полный профан в вопросах местной фауны, и сказал: «Поверьте, леди Виктория, этого не стоит делать. Лучше уж спокойно умереть от проклятия. Вряд ли сгореть заживо будет приятнее». Выглядело так, будто я загнана в угол. Я накрыла ладонями пламенеющие щеки. Вдруг накатила подозрительность. Он ведь не пытается таким образом затащить меня в постель, воспользоваться тем, что я ничего не знаю об их мире. Но магистр смотрел на меня спокойно и слегка виновато. На человека, желающего затащить девушку в постель, он совсем не походил. Скорее наоборот, если бы мог, с радостью бы от этой постели открестился. «Поверьте, я и сам не в восторге от сложившейся ситуации», — со вздохом сказал он. Я сразу поверила. «Сколько, вы сказали, у нас есть времени?» — обреченно спросила я. 3 дня, один из которых уже на исходе. Черт, вот же идиотское положение! Мне надо все обдумать, а думать вот так, когда магистр Дарквиль смотрит на меня, словно уже прикидывает, с какой стороны лучше приступить к делу, а главное, подходит к этому вопросу как к решению какой-то сложной магической задачи, а вовсе не как... к занятию, которому предаются мужчина и женщина, когда испытывают взаимную симпатию. Во всяком случае, с трудом сдерживаемой страсти я тут не вижу. Мне нужно подумать. Одной, — пробормотала я. Конечно, только прошу вас, не думайте слишком долго. Проклятие уже нас убивает, хотя это пока не так заметно. Мне бы не хотелось умереть с мыслью о том, что прекрасная леди предпочла погибнуть, чем отдаться мне. В его голосе слышалась невеселая усмешка. Я не стала ничего на это отвечать и молча вышла из апартаментов.